качестве ориентира только суммы, уплаченные новыми христианами в качестве откупного за временное прекращение инквизиционного террора, то станет ясным, какую баснословную выгоду извлекала португальская корона от преследования еретиков. В 1577 году новые христиане добились от короля Себастьяна за 225 тысяч крусадо свою казну, минуя их бездонные карманы. А ведь свои доходы инквизиторы получали от конфискации и штрафов, накладываемых на их жертвы, включая даже тех, кого освобождали из-под ареста за недоказанностью преступления. Инквизиторы, опасаясь сокращения своих доходов, убеждали королевскую власть, что они способны выколотить из новых христиан куда больше золота, чем король путем прямых сделок с ними. В 1673 году инквизитор Лейра предупреждал короля Педро II: «Если новые христиане обещают дать 500 тысяч крусадо за всеобщую амнистию, то знайте, Ваше Королевское Величество, что, применяя справедливые святые законы, то есть инквизицию, примечание автора, можно добиться значительно большего». Оливейра Мартинес, цитируемое произведение, том 2, страница 51-52, примечание редакции. Большинство новых христиан, преследуемых инквизицией, принадлежало к городской буржуазии и людям умственного и физического труда. Из списка иудействующих мужчин, жертв инквизиции в 1682-1691 годах, 185 являлись торговцами, 69 служащими, нотариусами, счетоводами, чиновниками налогового ведомства, а также адвокатами, врачами, аптекарями, 129 – собственниками различных предприятий, 195 – ремесленниками, 80 – рабочими, крестьянами и солдатами. Морьена. История dos principas actos e procedimentos da Inquisitio em Portugal. Лиссабон, 1845 год, страницы 184-185, примечание редакции. Преследование этих людей подрывало влияние буржуазных слоев населения, тормозя развитие капиталистических отношений и городской культуры Португалии. Для португальских инквизиторов, в особенности в XVI веке, существовали только два вида ереси: иудействующая и лютеранская. Под лютеранской подразумевались как лютеране и прочие протестанты, так и гуманисты, и вообще любые критики церковных доктрин или действий папского престола. Большую энергию проявляли инквизиторы, осуществляя цензуру над книгами и другими печатными изданиями, включая папские послания, церковные молитвенники и тому подобное произведение, которые могли поступать в продажу только после одобрения священным трибуналом.